Солнечный свет пытался проникнуть сквозь щели в шторах, но не мог разогнать полумрак, воцарившийся в комнате. Еще никогда и ни с кем ему не было так легко. Они немного поспали, но этого оказалось достаточно, чтобы Трейс почувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Он перекатился на живот, обняв ее одной рукой, и подумал, что лучшим применением для новых сил, переполнявших его, станет занятие любовью с Джиллиан. «Помнишь, как мы на днях принимали душ, когда ты была не в духе?» Она лениво раскинулась на кровати, положив голову ему на спину. «Что-то я не припомню, что была не в духе. Я помню, что вполне справедливо обиделась. Какая разница? Главное, что результат один и тот же». Трейс со вздохом закрыл глаза, когда Джиллиан принялась массировать его шею. «Я просто представляю, как замечательно ты себя чувствовала, разгоряченная и влажная, особенно когда обезумела настолько, что собиралась плюнуть мне в лицо. Ты снова хочешь свести меня с ума?» «Почему бы и нет? Немного ниже, док. Да-да-да-да-да». Он вздохнул, когда ее пальцы заскользили по его спине. «Да-да-да, вот здесь. Возможно, тебе удалось бы убедить меня принять душ?» Она прижалась губами к его лопатке, а затем принялась покрывать поцелуями его спину. «Не думаю, что это займет много времени. Неужели?» Она уставилась ему в затылок. «Ты хочешь сказать, что я такая доступная у Харли?» «Нет». Он улыбнулся сам себе. «Просто я невероятно хорош». Он слегка вздрогнул, когда Джиллиан ущипнула его. «Такое высокомерие обычно приводит к полному провалу. Возможно, мне стоит...» Она осеклась, обнаружив нечто совершенно неожиданное. «Трейс, зачем ты сделал себе татуировку жука?» Он приоткрыл один глаз. «Скорпион!» «Извини, это скорпион!» Желая поверить ему на слово, Джиллиан склонилась над татуировкой. «Конечно, здесь мало света, но...» «Нет, это определенно самый настоящий жук. К тому же раздавленный жук!» Она поцеловала татуировку. «Поверь мне, я же ученый!» «Это скорпион. Он символизирует стремительное нападение». Джиллиан прижала руку к рту, чтобы подавить смех. «Я вижу. Очень подходящий символ. Однако, поскольку я вижу эту татуировку лучше, чем ты, могу сказать, что твои привлекательные ягодицы украшает раздавленный жук». «Просто изображение немного размыто», — сказал Трейс, не желая обижаться, потому что ее руки творили чудеса с его телом. «Тот мастер был пьян». Джиллиан села на кровати, положив ему руку на бедро. «Ты хочешь сказать, что согласился предоставить такую чувствительную часть тела пьяному мастеру тату?» Трейс перевернулся на спину. Одно стремительное движение, и вот она уже лежит в его объятиях. «Я тоже был пьян. Неужели ты думаешь, что позволил бы кому-нибудь приблизиться ко мне с иголкой, если был бы трезв?» «Ты сумасшедший!» «Да. И тогда мне было 22». Трейс с удовольствием вдыхал запах ее кожи. «Я пытался унять боль от сердечной раны и вывихнутого плеча». «Тебе разбили сердце?» Джиллиан с любопытством взглянула на него. «Она была красива». «Великолепно». Мгновенно откликнулся он, хотя на самом деле не мог вспомнить. Ее тело было так же прекрасно, как и ее воображение. Он продолжал ласково смотреть на нее, но ее глаза сузились. «Это правда?» «Не знаю, наверное, но в любом случае у меня было вывихнуто плечо». «Ой!» — Джиллиан коснулась его плеча. «Хочешь, я вывихну тебе другое?» «Угрозы». Трейс Восторженно улыбнулся. «Знаешь, док, ты сейчас подозрительно напоминаешь мне женщину, которая ревнует». В ее глазах вспыхнул огонь. «Я понятия не имею, о чем ты. Такие, как ты, недостойны ни капли ревности. Ты снова справедливо обижаешься. А что в этом такого, если я лежу в постели с мужчиной, а он вдруг начинает восторгаться другой женщиной?» «Прекрасно!» Трейс соскользнул с постели, а затем, не обращая внимания на ее протесты, перекинул Джиллиан через плечо. «Что ты делаешь?» «Теперь, когда ты разозлилась, думаю, настало время принять душ». Джиллиан изо всех сил ущипнула татуировку жука. «Ах ты! Обожаю, когда ты выражаешься!» И он понес хохочущую Джиллиан в ванную.